Женщина успела только сесть. С разворота я снес ей голову, а потом обратным ударом перебил хребет, и она тоже рухнула вниз. Взглянув на Стеф, я увидел, что ее конь отступает боком, в то время как она сама снова и снова пытается поджарить двух оскалившихся некромантов на мертвых жеребцах. Оранжевый огонь опалял гривы и развивающиеся обрывки плащей, но наполненные синим сиянием тела оставались невредимыми. «Пошли прочь, прочь», я сказала. Со злом кричала им Стеф, но остановить не могла. «Сейчас сюда примчится стража, и тогда...» «Да пока твоя расторопная стража примчится, мы все тебя отыметь успеем, включая жеребцов», — прохрипел один из некромантов. «Сука, думаешь, ты самый страшный на свете?» «Нет, урод, самый страшный на свете, я, и сейчас мы посмотрим, кто кого отымеет». Собрав всю свою злобу в единый горячий сгусток в груди, я, повинуясь инстинкту, не стал рисовать долгих узоров, а просто выставил третий палец, от которого в воздухе тут же появился сияющий отпечаток, и громко выкрикнул: «Флюгегихаймен!» Прямо передо мной возникло светящееся облачко, из которого на белых лебединых крыльях вылетел однозначный в своей простоте и ужасающий размерами предмет. Он выстрелил, как пушечное ядро из анекдотической пушки, по параболе. Вот уж не знаю, кому в итоге там прилетело, некроманту или бедняге-коню, их тылы были отвернуты от меня. Но некромант вдруг вскрикнул, жеребец заржал и, упав на землю, перекатился на спине, расплющивая своего седока. Его приятель, громко выругавшись, шарахнулся в сторону, а сверху над ним птицей счастья закружило мое создание. «Заканчивай этот курагриль, просто воткни меч им в глотку», — крикнул я обалдевшей Стефании, которая от таких лебедей в небесах даже огнем поливать перестала. «Сдохни!» — услышал я поблизости истошный крик. Не поворачивая головы, я отпрыгнул от источника звука, уклоняясь от удара черной глянцевой цепи. Обернувшись, я увидел, что один из моих противников спешился. Над его головой завис темный сгусток, похожий на обрывок грозовой тучи. И из этого облака, как маятники, тянутся две блестящие черные цепи с тяжелыми шипастыми булавами на концах. «Слабаки!» – прохрипел Леха. «Сраный третий разряд, если оценщику денег дали». Я метнулся вправо от некроманта, уклоняясь от просвистевшей над головой колючей хрени. Потом, влево и снова вправо. Оправленный в металл Леха опасно раскачивался у меня на бедре, то подскакивая, то ударяясь о бляшку. Огоньки его глаз вспыхивали попеременно то синим, то красным огнем. Некромант, ухмыляясь, потянулся к ножнам за мечом. «Да стой ты, не телепайся, как рыба об лед», — крикнул мне Леха. «Сейчас я покажу этим салагам, как следует исполнять обмолачивание. Ага, вот прямо сейчас встану и постою», — ругнулся я, пытаясь сообразить, с какой периодичностью вытанцовывают свою адскую комбинацию цепи. Тут прямо над ними возникло красноватое свечение, сквозь которое проступил профиль Аида. «Извини, что прерываю вашу беседу, но я что-то никак не пойму. В качестве бога-покровителя я уже должен вмешаться, или еще нет?» Некромант, над головой которого вдруг заговорил бог, на мгновение отвлекся. «Ну еще бы, такое явление Аида народу на каждый день случается, и мне этого хватило». Прогнувшись под цепью, я сделал выпад и вогнал в грудь убийцы свой клинок. Некромант вскрикнул и медленно осел, все еще не сводя глаз с силуэта явившегося бога. Тяжело дыша, я выдернул меч из тела и поднял голову вверх. «Да нет, пока и так нормально», — сказал я. Аид кивнул. «Мне тоже так показалось, но я не был уверен. У меня в этих делах не так много опыта». Тут я услышал приближающийся топот копыт. Это возвращался горе наездник, в самом начале промчавшийся мимо меня прямиком в прекрасное далеко. Зыркнул на Стеф. Она билась на земле с уцелевшим некромантом, над которым назойливо продолжал кружить крылатый жезл сладострастия. Сбоку за ее противником следовал, как тень, недопризванный конструкт. «Присмотри за ней!» — крикнул я, рывком отстегивая Леху. Стукнувшись о землю, черепуха в металлической оправе откатилась от меня шагов на пять. «Бу-бу-бу-бу!» — возмутился Леха. «Че тебе не так-то? Ой, тебя лицом в снег развернуло!» С опозданием догадался я. «Прости, сейчас поправлю». Со стороны мчавшего на меня всадника на дорогу упало световое пятно, аккуратно меня с Лехой. Я метнулся в сторону, ударив по черепу ногой, как крутой защитник выбивает мяч из штрафной. Фух, Леха взмыл в воздух и шлепнулся в сугроб на обочине. «А-а-а!» — заорал он из снега. «Я тебе что, репа посевная? Вытащи меня!» «Да твою ж мать!» — ругнулся я, и, вытянув руку в сторону, попытался в считанные секунды представить себе то, что мне было нужно — твердая опора для Лехи, потому что без него Стефания может не дожить до конца боя, мягкая забота, чтобы почти как мать, и покорность, как у крестьянки крепостной, чтобы без неожиданностей и фортелей. Внутренним зрением я увидел символ из трех линий, похожую на крышу дома, нарисованную детской рукой. Тут от всадника отделилась здоровенная призрачная фигура и метнулась ко мне. Я отпрыгнул в сторону и быстрым движением начертил в воздухе крышу. «Стеф, держись! Леха, сейчас все будет!» — крикнул я, вставая в боевую позицию и готовясь к рывку. Мой противник приближался, сбавляя темп, а с правой стороны из мерцающего светового пятна выкарабкалась. «Кенгуру! Самое настоящее!» Здоровенная кенгуру со старушечьим лицом и белым платочком на голове. «Чё делать-то, милай?» — спросила меня кенгуру, сложив лапки на пузе. «Вот это, Арина Родионовна, у меня получилось. Откопай Лёху и делай то, что он скажет», — крикнул я. «Как прикажешь, барин», — ответствовала кенгуру и, переваливаясь с лапы на лапу, потащилась к сугробу, из которого благим и не очень благим матом продолжал орать Лёха. А я бросился на скачущего всадника. Конь некроманта, хоть и был неживым, при виде меня отпрянул и завернул в сторону, подставляя бочину. Мой враг выхватил меч из ножен, необычного вида, короткий и шириной в ладонь, с пылающими символами на горде. Клинок разрезал воздух со специфическим звенящим звуком, оставляя за собой лиловое марево. Хорошо, что он был коротким. Уклоняясь от удара, я припал поближе к земле, проскальзывая сапогами по снегу, а потом рубанул всадника по голени, не жалея коня. Клинок лязгнуло его ногу, будто об камень. Острая боль ударила мне в плечо. Некромант расхохотался, разворачивая коня поудобней. Вот светохатак, его голень блеснула металлом. Вместо ноги пониже колена стоял железный протез. Кто-то до меня уже рубанул ее однажды, и весьма успешно. «Да твою ж мать, тебе точно не нужна помощь?» — заботливо переспросил профиль Аида, приблизившись к нам в своем красноватом свечении, как шаровая молния. «Нашел, тоже, время спрашивать. Нет бы сам решил и уже или помог, или не отвлекал, а то устроил тут демократическое голосование». Я отскочил от противника, готовясь встретить новую атаку, как вдруг костлявый жеребец под ним вспыхнул фиолетовым и рассыпался в пыль. Всадник с криком полетел с лошади. Я бросился к свалившемуся некроманту, стиснув челюсти, схватил рукоять сразу двумя руками, потому что плечо все еще адски болело, и со всей силы вонзил меч мужику в живот. Тот закричал, выпучил погасшие глаза, схватившись обеими руками за мой клинок, словно это могло что-то изменить. Я с усилием протолкнул меч еще глубже ему в брюхо, а потом рванул на себя и вверх. Смертельно раненый враг упал на дорогу, а я оглянулся и понял, что вспоротый живот – это не самая жуткая картинка сегодняшнего вечера, потому что моя Арина Родионовна благостно смотрела на меня, выставив в старческой улыбке здоровые и кривые кенгурячьи зубы, ну точно персонаж из Вия. Обеими лапками она нежно поглаживала Лехин череп, наполовину выглядывающие из мохнатой щели сумки у нее на животе. Позади этой чудной парочки Стефания добивала своего некроманта, который крутился волчком в крошечном синем пятнышке, не в силах выйти из него. При этом из его истлевших штанов выглядывали голые кости, и тление неумолимо поднималось все выше, а над их головами романтично кружил крылатый фаллос размером с берцовую кость, время от времени пикируя за спину некроманту, так что тому приходилось отвлекаться и отмахиваться от него тоже. Картина маслом, блин. 18+. «Прости, Господи», — выдохнул я. «Ты о нас?» — промурлыкал Леха, поблескивая красными глазами из сумки. «Да ладно, будет тебе. В этом есть даже что-то эротичное. Здесь так приятно горячо. Не хочу об этом ничего знать. Так что избавь от подробностей», — взмолился я. «А что такого-то? Подумаешь, приятелю хорошо. Да ничего. Просто ты на моих глазах балансируешь на грани зоофилии и некрофилии, и я даже не знаю, что из этого меня пугает больше. И кстати, ты же говорил, что некроманты – очень редкие чуваки, а тут их четверо набралось. Как так?» Леха вздохнул. «Разведи руками», – велел он своей кенгуру, и та послушно раскинула лапки. «Не знаю, Даня, где-то набрали, видимо. Ну, или попытались искусственно трансформировать тип магии. Говорят, в некоторых школах магии практиковали такое мракобесие. Но, как видишь, результат-то получился хиленький. Ниже третьего уровня некромантики – так, баловство. Противник Стефании, наконец, упал, а от городских ворот отделился небольшой отряд всадников. «А вот и подмога», — проговорил мурлыкающим тоном разомлевший Леха. Стефания обернулась на меня. В ее лице смешались растерянность, испуг и, черт возьми, восхищение. «И все это, мне, ну ладно, я тогда удаляюсь», — заявил Аид, который, оказывается, все еще парил у меня над головой. Красное свечение погасло. Стеф протянула в темное небо руку. «Это был кто? Кажется, Бог здесь парил, как имя его?» От изумления она заговорила, как мастер Йода. «Неважно», — буркнул я, испытывая некоторую досаду от того, что восхищение, похоже, относилось совсем не к моей персоне. Она подошла к нам с Лехой, покосилась на Арину Родионовну, содрогнулась. «Так ты, оказывается, сильный призыватель», — с удивлением в голосе проговорила Стеф. «Просто блестящий», — проурчал Леха из своей щели. «Заткнись», — беззлобно буркнул я ему. Стефания кашлянула и, подняв голову вверх, указала рукой на парящий над нами крылатый член. «А вот это ты можешь убрать, там, вон, люди сюда скачут, а тут королевский дознаватель с таким аксессуаром». Я развел руками. «Прости, но убирать их я еще не умею, но где-то же тебя научили призывать, там же должны объяснить, как развеивать призванное. Я учился в школе начертаний». «Да ладно», — удивился Стеф. «Так обратись к своим наставникам». Я развел руками. «Не могу, меня оттуда выгнали». Стеф фыркнула. «И почему я не удивлена? Тут в моей голове возникла идея. Хотя знаешь, пожалуй, к одной наставнице я все-таки могу обратиться по этому вопросу. Ну а сейчас мы можем попытаться просто поймать это, но выглядеть это будет еще глупее. Так что лучше спеши все на вульгарных разбойников. А еще лучше пригрози стражникам, что если в следующий раз они также безинициативно подгребутся к месту происшествия только тогда, когда все закончатся, то незабываемое удовольствие им обеспечено. Ну а если надоест, то просто спали его и напиши на могиле, сгорел на работе». Стеф тихо рассмеялась, вытирая кровь со щеки. «Даня из парящего грифа, да ты полон сюрпризов. Чего еще я о тебе не знаю? Я убрал свой меч в ножны, подошел к ней еще ближе. Даже теперь я не мог не видеть, какая же она все-таки красивая. Проще перечислить, что ты обо мне знаешь, не красуясь, просто и честно ответил я». Стефания вдруг смутилась под моим взглядом, отвернулась, сделав деловитое лицо, подошла к обезображенным мною покойникам. «Да, хорошо они их отделали», — сказала она. «Видишь эти порезы на одежде и теле?» — указала она на грудь женщины. «Равномерно расположенные, и все в одном направлении. Я присел перед трупом. В самом деле, все разрезы были направлены в одну сторону и составляли около 5 сантиметров. Да, раны странные. Их нанесли не рукой. Это последствия воздействия конструкта, который называется стрелы Амура. И ты знаешь, кто им владеет?» «Нет», — покачала головой Стеф. «Но мы изучали его воздействие в академии, потому что именно так много лет назад была убита нареченная невеста его высочества принца Альбы, ее светлость принцесса Атанаис. Дело так и не было раскрыто». «У принца много лет назад имелась невеста?» — удивленно переспросил я. «Он же совсем молодой. А чему ты удивляешься? Обычный династический брак. Они были объявлены женихом и невестой, когда Альбе едва исполнилось 4 года, а Атанаис — 8. Ее привезли в столицу, и до наступления брачной зрелости они с принцем росли вместе, как брат и сестра. И что случилось потом? Потом здоровье его высочества резко ухудшилось, и опасаясь, что он может скончаться, не дожив до 17 лет и не оставив наследников, его величество собрал судебный и жреческий совет, чтобы объявить принца совершеннолетним в 15. И накануне большого заседания принцессу Атинаис нашли мертвой в своих покоях вот с такими же ранами на теле. В покоях, то есть прямо в королевском дворце, не совсем, в летнем домике на озерах близ столицы. Его высочество принц Альба поправлял там здоровье. «Жуть какая», — пробормотал я. «То есть, получается, тот, кто убил Атанаис, теоретически имел возможность убить и самого Альбу?» «Не думаю. Все-таки покои его высочества всегда охранялись с особой тщательностью». Стефания принялась ощупывать карманы мертвецов и вытаскивать оттуда личные вещи. Пока она занималась женщиной, я незаметно стащил с пальца старика знаковое кольцо, на всякий случай, ведь у меня точно такое же, и это могло вызвать у Стеф волну излишнего и неприятного любопытства. «Или же целью убийцы изначально являлся не принц, а его невеста», — проговорил я, и тут меня осенило. «Портальный, или, вернее, портальная, мертва. Но это не означает, что портала не было. Кто-то ведь мог заставить ее перед смертью открыть дорогу в черные кости, или вообще прямиком в покой Альбы. Хорошо хоть, что Аид пообещал ему смерть не сегодня, а завтра, и не от кинжалов или стрел, а от отравления. А значит, еще есть время вмешаться и попытаться нарушить планы Мойр на его счет. «Мне срочно нужен портал», — проговорил я. «Поэтому мне срочно нужно раздобыть кувшин. Даже нет, два кувшина. Ты уж определись, а то сначала портал, потом выпивка», — покосилась на меня Стеф. «Слушай, а ты можешь сказать ей ему не смотреть так на меня?» — указала она на Арину Родионовну, умильно глядящую на нее, скаля зубы. «Да мне не выпивка нужна, а сами кувшины. Пустые. Слушай, я одолжу твоего коня?» — спросил я. «Тут, наконец, к нам подъехала стража. Что здесь случилось?» — деловито крикнул их старший. «Сейчас я тебе расскажу, что случилось», — со злом проговорила Стеф, и решительным шагом направилась к стражникам, которые, вытаращившись, разглядывали моих созданий. Загребая сапогами рыхлый снег, я по сугробам направился к лошадке Стеф, которая отбежала от места сражения на приличное расстояние. Кенгуру размашистыми прыжками последовала за мной. «Этого вязать?» — крикнул кто-то позади. «Я сейчас тебя вязать прикажу», — взбесилась Стеф. «Он ни в чем не виновен, а вот вы все виновны в преступной халатности и бездействии». Я поймал лошадь, погладил ее, пытаясь успокоить. Потом уселся в седло и повернул обратно к городу. «Эй, ты куда?» — крикнула мне вслед Стеф. «Я тебя спрашиваю. В город, чтобы добыть кувшины», — ответил я ей, подгоняя коняшку. «Потому что мне нужен портал». «Портал? С помощью пустых кувшинов?» Совсем растерялась Стеф. «Да подожди ты». Но ждать я не собирался, и помчал прямиком к воротам. За мной никто не увязался, кроме кенгуру, конечно. Вломившись в первый попавшийся трактир у самого въезда в город, я протолкнулся к стойке и, хлопнув по ней кулаком, потребовал два кувшина. У меня спросили, с вином или с пивом. Я честно сказал, что мне без разницы, я саму посуду покупаю, не ее, парень. Ошалел, проворчал на меня трактирщик. Где ж это видано, чтобы вино с посудой отдавали? Во что мне потом людям выпивку наливать? И тут в заведение въехал Леха. Здравы будьте, милки. Вежливо поздоровалась Арина Родионовна, поправляя сбившийся от скачки платочек на голове. В первое мгновение все посетители замерли, а потом одни бросились прочь, а другие с перепугу вжались в свои лавки. Уверен, кто-то из них в тот вечер точно бросил пить. Леха, открыв свои алые очи, прохрипел из сумки на весь трактир. «Лучше отдай ему посуду, мужик, не то всех здесь прокляну». Трактирщик, и без того белый, судорожно схватился за стойку, вылупившись на всю эту причудливую биологическую конструкцию. «Посуду дай!» — прикрикнул я. Бедный мужик бросился в задние комнаты и тут же приволок мне пару здоровенных кувшинов. Я бросил на стойку горсть медиков и, прихватив тару для своего подношения, двинулся прочь из трактира. Кенгуру шлепала рядом, постарушечьи переваливаясь с ноги на ногу. «А ты уверен, что в этот раз прокатит?» — спросил меня некромант. «А ты понял, что я собираюсь сделать?» — покосился я на череп. «Ну очевидно же, подкупить Гермеса», — отозвался Леха. «Точно, Гермес у нас малый любознательный и явно хочет приобрести в своих кругах популярность. Вот мы сейчас и наколдуем ему чего-нибудь новенького, чтобы ему любопытно стало». Укрывшись от лишних глаз в глухом переулке, я принялся цедить бухаловым добротный коньяк. Армия стаканов множилась, емкости медленно наполнялись. И когда, наконец, подношение было готово, я направился к ближайшему перекрестку. Осмотревшись, бросил на дорогу десяток монет. Потом аккуратно поставил рядом оба кувшина. «Гермес!» — негромко позвал я, опасливо озираясь. «Гермес, ты слышишь? Знаю, что сейчас ни полдень и ни полночь, но мне сейчас очень нужна твоя помощь». Над перекрестком появилось мутное желтоватое пятно, будто свет от невидимой свечи. «Я тебе в прошлый раз сказал, мы в расчете», — донесся от пятна знакомый голос. «Да знаю я, ж к тебе не как к покровителю, а как к другу за помощью пришел. А если к другу, то почему с подношением?» — обиженно проговорил Бог. «Или, по-твоему, что, раз Гермес, так значит за дары продается, раз покровительствует ворам и торговле, значит и сам, вор и торгаш, так что ли?» «Да что ты такое говоришь-то?» — возмутился я. «Гнусности прям какие-то, все про меня так думают», — вздохнул Гермес. «Один только друг у меня был, который знал, что это не так, так и я это знаю. возразил я, и это никакое не подношение, а дружеский подарок. Облачко приблизилось к кувшинам. Что там? Поинтересовался Гермес. Лекарство от печали из моего мира, ответил я. От печали, говоришь? Это да, это пригодится. Оба кувшина исчезли. Чуть погодя с легким перезвоном исчезли и монеты. А чем помочь-то? Из рыжего пятна, как из какой-то дыры, наружу выбрался Гермес в своем божественном прикиде. Вот только никакого самодовольства в его лице сейчас не было, в растрепанных кудрях кое-как торчал лавровый венок. Мне очень нужен портал в черные кости, чтобы попытаться спасти одного человека. Друга, грустно вздохнул бог. Друга, ответил я. Гермес кивнул. Ладно, он хлопнул в ладоши, и прямо передо мной открылось небольшое зеркало перехода. Ты держись, сказал я, с искренним участием глядя на расстроенного Гермеса. Не унывай, мы справимся. Тот махнул рукой. Тучи сгущаются, Даня. Чудовища в долине монстров беснуются, Нирвана уснула и не просыпается уже третьи сутки, у пленных титанов паническая атака. Что-то страшное грядет, вот увидишь. Может быть, вздохнул я, бывай, и спасибо. Ни за что, грустно отозвался Гермес, и спаси своего друга, Даня, непременно спаси. Глава 8. Маленький принц. Я сначала втолкнул в портал свою лошадь, вернее, конечно, лошадь Стеф, но теперь уже без разницы. Следом за ней в светящееся пятно впрыгнула Арина Родионовна с Лехой. Последним вошел я. Наверное, это был худший переход в моей жизни. То ли эмоциональное состояние Гермеса на нем так отразилось, то ли я поизрасходовался во время боя, а может, все вместе. Но вывалился я прямо в сугроб вперед задницей, и потом еще минут 15 никак не мог подняться. Все тело стонало и плакало, будто по нему проехались катком. При этом меня еще штормило и расплескивало, а в ушах что-то хрюкало. Хорошо хоть что не в стане врага появился, правда, эта прекрасная мысль меня посетила уже несколько позже, когда я смог встать на ноги и принялся выгребать снег из рукавов, карманов и из-за ворота. Тогда я смог, наконец, оглядеться, и понял, что хрюкало не только у меня в ушах, и снег – это не самое страшное, что я мог бы сейчас выковыривать из-за пазухи. Потому что буквально в паре метров от меня располагался открытый загон для свиней. Причем звери были явно какие-то породистые, рыжие, мохнатые, невысокие на ножках, но зато длинные, прямо так со свинячьего мира. Хрюшек ничуть не испугало сияние портала в темноте. Наоборот, с любопытством столпились возле ограды, нетерпеливо переговариваясь между собой и просовывая в щели между перекладинами свои пятаки. Ну что, очухался? С горечью и нескрываемой досадой в голосе поинтересовался Леха. Его череп, красиво подвешенный за ветку какого-то тощего дерева и поблескивающий красными глазками, сейчас напоминал уличный фонарь. «А где твоя нянька?» – спросил я, нахмурившись. «Ты лучше спроси, где имение князя Диса, где обещанная черная кость? Потому что вокруг я пока вижу только навозные тропы и рыжие жопы. Теперь и ты рифмами заговорил, как таки», – буркнул я, нахмурившись. Замечание Лехи, тем не менее, было совершенно справедливым. Где же княжеское владение? Вокруг я видел только сараи, загоны, копны сена и навозные кучи. Тут из темноты донеслось жалобное блеяние овец и стук конских копыт. «Куда бегешь-то, охальник?» – раздался старческий голос, и я увидел, что справа, со стороны овечьих загонов, в мою сторону несется моя прифигевшая лошадь, сверкая белками глаз и перепрыгивая через ограждение, а за ней, громко бухая мощными задними лапами и выставив в оскале кривые желтые зубы, скачет Арина Родионовна. Платок у нее сбился, обнажив остро торчащие звериные уши. «Стоять, монстрозаец!» — крикнул я кенгурухе в платочке. «Совсем запугаешь бедную кобылу!» Арина Родионовна остановилась, деловито поправила лапками платочек. Я протянул руку и ласково заговорил с лошадью. «Тише, тише, родная, иди сюда!» Бедняга промчала мимо меня, перемахнула через ограду свинарника. Хрюшки с визгом бросились в рассыпную. Но, видимо, какая-то не успела убежать достаточно далеко и получила от кобылы копытом, потому что кроме визга в ночи раздалось истошное свинское верещание. Арина Родионовна охнула, всплеснула лапками и опять поскакала за лошадью. Дверь одного из сарев вдруг распахнулась. В дверном проеме вспыхнул теплый желтый свет, и из этого самого света с факелом наперевес и здоровенной дубиной выскочил здоровый бородатый мужик в одних портках. «Стоять, окаянные! Всех поубиваю! Приятель, я с миром!» — крикнул я мужику, демонстрируя пустые руки. «У меня только это, кобыле вожжа под хвост попала. Знаю я вас, мирных, по скотному двору пошастают, а потом по России не досчитаешься. По-твоему, я похож на любителя свиней, мужик, присмотревшись, опустил дубину. Да уж, на деревенского ты точно не похож, проговорил он, по крабье, бочком двигаясь по направлению к своей сараюхе, а потом как заорет во все горло. Горбатый, проснись, сукин ты сын, скажи страже, чужак с мечом в имение пробрался. Он бросился в свое убежище, захлопнул дверь и загрохотал с той стороны запорами, уже нисколько не заботясь о сохранности свинячьей популяции. «Хватай меня и бежим отсюда, покуда стража не пришла», — потребовал Леха. «А то Альба нас в этой жизни не дождется». Я ничего не ответил, потому что пока он говорил, от ближайшей к нам копны сена отделилась приземистая и кособокая человеческая фигура, при этом достаточно массивная. Легкое зеленоватое свечение окутывало горбуна, как если бы он обладал значительной магической силой и сейчас совершал какое-то хитрое энергозатратное дело, однако в воздухе не витало никакого соответствующего напряжения. Одет он был неожиданно хорошо для человека, прячущегося в сене между свинарником и навозной кучей, в темно-зеленый охотничий костюм с широким поясом. И горбун, вопреки ожиданиям, вовсе никуда не побежал. Наоборот, направился прямиком к нам, уверенным шагом, чуть припадая на одну ногу. «А он вас ждет?» – спросил он. «Его высочество принц Альба», – голос горбуна прозвучал громко и гулко, как если бы разговор проходил в большом пустом подвале. Леха несколько раз моргнул своими глазками огоньками и типа прошептал, а на самом деле просипел на пол улицы. «Даня, он не живой, он – копия». «Верно», – отозвался горбун, с прищуром глядя на Леху. «Я – копия. А вот кто вы такие? Сейчас будете рассказывать лично его светлости князю Дису». Он театрально поднял руку, неопределенно указывая куда-то вверх, а из темноты позади загонов донесся спешный стук копыт нескольких лошадей. «Слава богам!» – выдохнул я. «Значит, мы все-таки попали, куда нужно». Через пару минут по тропинке из темноты вынырнуло четверо всадников. Трое были одеты в подобие старинной военной формы. На темно-зеленых сюртуках, по два ряда золотых пуговиц, черные штаны с галунами и плащи на меху. У пояса всадников виднелись простые ножны. Последним, к моему превеликому удовольствию, оказался Дис собственной персоной, одетый в черный костюм безо всяких украшений. Но особенное удивление у меня вызвали кони. Они были очень высокие, легкие, с выразительным щучьим профилем и стройными длинными ногами. Поджарые тела играли хорошо развитой мускулатурой. И все, как одна, серые в яблоках, с длинными белыми хвостами и гривами. «О, Даня!» — крикнул Дис, завидев меня. Я с улыбкой приветственно махнул рукой. «Приветствую, князь! Как же я рад вас видеть!» — сказал я в ответ. «А то, признаться, сначала я здорово испугался, что не туда попал. Обалдел, что ли, приятель?» — нахмурился Дис, подъехав ко мне. «Какой князь? К тому же еще на вы!» Соскочив с коня, он коротко и крепко обнял меня. «Да мне-то почем знать, как надо!» — признался я с улыбкой. «Здесь вроде как твоя вотчина, и визит почти официальный». «Да уж, обстановочка вокруг, официальнее некуда», — насмешливо фыркнул Дис, окинув взглядом окружающие нас красоты. «С какого перепугу вас на хозяйственный двор-то занесло, и где портальный?» «Это отдельная история», — сказал я. «А как там наш принц? Он здоров?» Дис помрачнел. «Ну, это тоже отдельная история. Ты голоден? Я как раз ужинал, когда прилетело известие о чужаке с говорящим черепом. Составишь мне компанию, заодно поговорим». Тут вдалеке раздалось жалобное блеяние овец и старушечье покрикивание. «Что там еще?» — обернулся на звук Дис. Я кашлянул. «Ну, это, там лошадь, и одна моя призванная тварь. Еще одна бегающая акула, что ли?» — с усмешкой спросил Дис, припомнив сражение в пещере в нашу бытность в школе начертаний. «Нет, не акула», — улыбнулся я, — «но бегающая. Не опасная, если что. Ну и шут с ней тогда». И, обернувшись к своим сопровождающим, добавил: «Поймайте то, что там бродит, и дайте лошадь моему гостю. Только это, аккуратненько, ладно? Уж не погубите живую тварь», — вкрадчиво попросил Леха, пока я пристегивал его на пояс. «Не бойся, я же поймать велел, а не убить», — отозвался Дис, возвращаясь в седло. Тут мне передали коня, и я неловко взгромоздился на него, непривычный к высоте стремени. Конь всхрапнул, повернул голову, недоверчиво покосился на незнакомого седока. «Красавец!» — с искренним восхищением сказал я. «Григорианский скакун», — отозвался Дис, тронувшись в путь. Для меня – лучшая порода. Мой конь двинулся следом, легко и пружинисто переставляя ногами. «Хороший идет», – оценил я, – «не то слово». Плавные, легкие, сообразительные и очень быстрые, только к содержанию требовательны. Чем попало не накормишь, и разгоряченного на холоде не бросишь. Он прибавил ходу, и мой транспорт, не дожидаясь указаний, тоже ускорился. Миновав скотный двор, мы свернули в густую тень сада. Так что с портальным случилось, не дождавшись возобновления ужина, негромко спросил Дис. «Убили ее», — ответил я, — «так же, как посыльного, что приходил передать приглашение». Дис аж развернулся. «Убили?» «Да. Прямо на месте встречи, незадолго до того, как я приехал». «Как же ты тогда здесь оказался?» «С Божьей помощью», — ответил я. «Один из моих покровителей помог». Дис присвистнул. «Вот это у тебя связи. На самом деле это все не важно», — отмахнулся я. «Важно, что для убийства использовались стрелы Амура, по крайней мере, так сказала наша местная дознавательница. И кстати, я тоже не должен был доехать сюда. По мою душу отправили 4 некромантов». «Некромантов?» Еще сильнее удивился Дис. «Да во всем королевстве сейчас не наберется столько, но набралось же». «Ну и дела», — выдохнул князь, и с каким-то странным выражением повторил. «Ну и дела, а как тут у вас?» — нетерпеливо спросил я. «Плохо», — хмуро ответил Дис. Тем временем мы выехали из сада и очутились на просторной лужайке, освещенной огромными фигурными масляными лампами. Они, как гигантские цветы, стояли на гранитных постаментах, освещая подходы к дворцу, небольшому, но пышно украшенному золотом и лепниной, с 2 симметричными башнями по краям. А вокруг дворца, растянувшись по периметру, стояли воины в красно-золотой форме, с королевским гербом на флагах. «Ничего себе ты охрану обеспечил!» — присвистнул я. «Это не мои люди», — ответил Дис. «И скажу тебе больше, мне запрещено даже приближаться к ним без соответствующего приказа. Так что ужинать мы будем в охотничьем домике». Теперь пришел мой черед удивляться. «В смысле, это же вроде твое имение?» «Пока еще, да. По крайней мере, официально». «Это как так, и где же Альба?» — разволновался я. «Прямо сейчас его высочество находится во дворце», — с мрачным лицом отозвался Дис. «Да что случилось-то, можешь толком объяснить?» «После всех этих событий в школе начертаний его высочество пожелал отправиться в Черные Кости. Король дал свое разрешение, и мы благополучно перебрались сюда. Сначала ничто не предвещало беды. Днем он изучал библиотеку, во дворце она весьма обширная. Вечерами мы приглашали приятных и интересных людей из ближайшего круга его высочества и играли в карты. Сегодня он хотел увидеться с тобой. Однако же утром его высочеству внезапно стало очень дурно. Он заболел, Дис тронул коня, и мы продолжили путь через лужайку к аккуратно подстриженными в виде лабиринта кустарнику, за которым виднелся небольшой резной домик. Немного помолчав, Дис нехотя проговорил: «Его светлость болен от рождения. Причем перечень заболеваний едва поместился бы на стандартной бумаге для письма. Временами ему становится заметно лучше, так, будто у него и вовсе нет никаких болезней. А потом внезапно, без каких-либо видимых причин, может наступить ухудшение. Причем настолько сильное, что его высочество может впадать в беспамятство, сутками метаться в горячке, или же его тело перестает усваивать твердую пищу. Но об этом никогда не говорят вслух, хотя, мне кажется, абсолютно все сословия нашего государства уже давно в курсе проблемы. Так вот, сегодня утром он не смог подняться с постели из-за внезапной слабости. Я отправил сообщение личному секретарю Ее Величества, и к полудню во дворец пожаловала сама королева-мать, со своей личной гвардией и целой свитой целителей и докторов. И как он чувствует себя теперь, я не знаю. Информации мне никакой пока не передавали, а внутрь войти я не могу. Почему? Потому что Ее Величество приказало мне проследить за имением снаружи и послужить пока хотя бы так, раз уж мне в очередной раз не удается уберечь ее сына в качестве телохранителя, — мрачно ответил Дис. Я пока все равно не понимаю, каким образом поручение по охране имения. Даня, это никакое не поручение по охране, — перебил меня Дис. В переводе с придворного языка это подозрение в моей причастности к ухудшению состояния здоровья его высочества и государственной измене, и отстранение от прежней должности. Если же вдруг подозрения перерастут в обвинения, меня могут казнить прямо на крыльце собственного дома. Такие дела. Тут у меня от удивления открылся рот. Обвинить в измене? Какая невероятная чушь! — искренне возмутился я. Ты слова выбирай поаккуратней, — строго зыркнул на меня Дис. «Ты сейчас говоришь не о ком-нибудь, о королеве-матери, всенародно любимой страдалице, которая снова и снова спасает сына наследника от неминуемой гибели. За такое можно и вилами от какого-нибудь крестьянина получить». Я спохватился. Понял, был неправ. «Но послушай, каким образом ты мог навредить здоровью принца, если он и так, как ты сам только что сказал, болен с самого рождения? И вообще, если у него там что-то не в порядке, почему целители не могут это поправить?» «Его болезнь неестественного происхождения», — ответил Дис. «Говорят, его прокляли еще в колыбели, и теперь целители как ни стараются, могут только облегчить симптомы, но не удалить саму болезнь. Правда, был один старый мастер исцеления, Абрахам из Сатары. Некоторые считали его едва ли не богом на земле. Говорили, он умел возвращать к жизни даже мертвецов, которые еще не окоченели. Так вот, Абрахам несколько дней трудился над трехлетним Альбой, а потом во всеуслышание заявил, что полностью очистил тело его высочества, и от проклятия, и от болезней. Но через неделю его высочество в очередной раз едва не умер, настолько ухудшилось его здоровье. И старика Абрахама четвертовали на Лобной площади в столице, за обман. Я присвистнул. Ничего себе мужик попал. Да, хмуро кивнул Дис. А теперь, похоже, попал ты. Главное, чтобы его высочество был жив и здоров, отозвался Дис. А то я и сам себе не прощу, что не уберег и не досмотрел. И дело не только в личной привязанности. Его высочество Альба умен и рассудителен, и у него справедливое, способное к состраданию сердце. Альтернатива не так хороша. Если Альбы не станет, страна рискует оказаться в руках кровожадного тирана или скудоумного невротика. И это страшно. Я задумался. Аид не упоминал в своем предсказании ни болезни, ни проклятия. Он четко сказал от отравления. Тем временем мы подъехали к так называемому охотничьему домику, который вблизи оказался ладным строением из дерева, с резным крыльцом и выкрашенными в белый деревянными кружевами, выглядывающими из-под крыши. Мы спешились. «Себастьян!» — громко крикнул Дис, и из домика спешно выбежал крупный молодой мужчина в рабочей одежде. Он с поклоном перехватил у нас с Дисом поводья и повел лошадей в темноту. Поднявшись по ступеням крыльца, мы вошли в дом и сразу оказались в столовой с большим камином и головами кабанов и оленей на стене. На полу лежали две медвежьи шкуры, а в центре комнаты был накрыт простой стол, сыр, хлеб, жареный окорок с овощами и соленые грибы. «Присаживайся», — сказал Дис, потянувшись к кувшину с пивом. «Вон на тумбе позади тебя умывальник и посуда, возьми для себя кружку и тарелку». Я стащил с себя куртку, приподнял рукава и принялся умываться. «Господи, как же я, оказывается, устал за сегодня». «Слушай», — сказал я Дису, — «а может быть такое, что болезнь, от которой никак не могут вылечить, на самом деле таковой вовсе не является?» Спросил я. «Что ты имеешь в виду? Может ли быть такое, чтобы за проклятие и болезни целители и доктора принимали нечто совершенно иное, например, длительное воздействие какого-то яда?» Дис развел руками. «А какой в этом смысл? Если бы кто-нибудь на самом деле имел возможность и желание отравить принца, то уже давно сделал бы это. Зачем тянуть 20 лет и травить понемногу? Это уже другой вопрос. Чисто теоретически такое может быть?» Дис задумчиво почесал щеку. «Ну, если ядовитый ингредиент, например, вырастить под влиянием магии, снадобье также может обладать некой энергией. В сочетании с другими негативными признаками это, пожалуй, можно посчитать наложенным проклятием. Но когда принц в первый раз еще в колыбели едва не ушел к праотцам, на яды проверяли абсолютно все, от пеленок до свечей в комнате, а у прислуги хорошенько покопались в головах, и ничего. Я взял себе тарелку с кружкой и подсел к столу, а после того, как тот старый целитель объявил принца свободным от проклятия, проверку на яды делали. Нет, а какой смысл? Все болезни принца и их проявления к тому времени были уже известны. К счастью, ничего нового не появилось. Наоборот, некоторые проявления все-таки действительно ушли. Например, хождение во сне и слабость в ногах, из-за которой Альба до 3 лет не мог научиться ходить. Я хмыкнул, накладывая себе побольше мяса и грибов. Так значит, кое с чем старик все-таки справился. Может, все-таки не стоило торопиться его казнить? Это было требованием королевы, ответил Дис. Ей самой стало худо от всего случившегося. Ты пойми, она же мать. Ей дали надежду, а потом отняли. Я вздохнул. Дис, сегодня днем я спускался в царство Аида. В смысле? Озадаченно приподнял бровь князь. Фигурально? Нет, буквально. И главное вот в чем. Он сказал мне, что принц Альба умрет завтра, после полуночи, от отравления. Дисни донес вилку с круглой грибной шляпкой до рта, бросив ее обратно в тарелку, стремительно поднялся с места. «Если бы я тебя не знал, честно слово, собственными руками задушил бы за идиотские выдумки на такую тему, и мне сразу стало бы легче, но я ничего не выдумывал». «Да, к сожалению». Он прошелся по комнате и переспросил. «Он прямо так и сказал, или, может, было какое-то иносказание?» «Прямо так и сказал, конкретно. Скажи, а перед тем, как Альбе стало плохо, кто был у вас вечером в гостях?» Дис замер, потом медленно повернулся ко мне, с таким выражением лица, будто он только что увидел привидение или что похуже. «Вчера у нас не было гостей, Даня, только посыльный с письмом и подарками, от королевы матери». Глава 9. Игра ва-банк. После такой новости даже изрядно проголодавшемуся мне сразу есть перехотелось. «Королева-мать, да как же так-то?» Между тем Дис продолжил ходить из угла в угол, рассуждая вслух. «Но это же какая-то нелепица. Ее величество боготворит своего сына, всем об этом известно. Да и какой ей смысл причинять сыну вред? Альба, почтительный сын. Это против воли отца он время от времени может взбрыкнуть, но к матери относится очень бережно. Если он придет к власти после смерти отца, ей ничего угрожает, чего нельзя гарантировать с другими сыновьями. Безумие какое-то». Я развел руками. «Ну, для начала, у нас в мире есть целая классификация нездоровых отклонений в психике, связанных с материнством», сказал я, разворачиваясь к Дису вместе со стулом. «Это и послеродовая депрессия, и делегированный синдром Мюнхгаузена. В первом случае у матери к ребенку просыпается немотивированная ненависть за причиненную боль, за изменившийся уклад жизни или испорченное беременностью и родами тело. Во втором мать постоянно опекает и лечит ребенка, чтобы оказаться в центре внимания и осознавать собственную значимость. То есть сначала калечит, а потом лечит и заботится. И никакой здоровой логикой этого не объяснить, тут речь о болезни. К слову, в эту картину хорошо укладывается внезапная гибель невесты Альбы, о которой мне рассказала наша дознавательница. Ревность матери к невесте, нежелание отдать драгоценное дитя какой-то чужой девке и все такое. «Откуда у тебя такие познания?» – удивился Дис. «Все эти диагнозы, названия, ты где-то этому учился?» Я кашлянул и важно заявил. «Я видел все сезоны доктора Хауса». «Чего?» – озадаченно переспросил князь. «Это что еще за доктор такой?» «Неважно, ты его не знаешь», – отмахнулся я. «Но мужик крутой». Дис вздохнул. «Я не хочу в это верить, но давай гипотетически допустим такую возможность. Предположим, королева действительно травит на протяжении многих лет своего собственного сына». «Допустим», — кивнул я. Однако старик-целитель ничего не говорил про отраву. Он заявил, что снял с принца проклятие. «Но ты сам сказал, что при определенных условиях можно запросто ошибиться». «Ошибиться-то можно, но вряд ли человек с таким опытом перепутал одно с другим. Каким бы ни был его опыт, позже беднягу вообще обвинят в непрофессионализме. Однако ряд проблем он все-таки убрал». Я нахмурился. «А что, если? Если на принца после рождения действительно кто-то наложил проклятие, и целитель на самом деле избавил мальчика от него, а потом кто-то начал давать отраву, симулирующую набор прежних симптомов. Но полностью воссоздать картину ему не удалось», — задумчиво проговорил Дис. «Да, но это оказалось и не нужно. Никому и в голову не пришло что-то сопоставлять и искать причины различий». Дис тяжело вздохнул, кача головой, в очередной раз прошелся по комнате. «Здесь можно курить?» – спросил я, потянувшись за папиросами. «На здоровье», – хмыкнул тот. «Возьми вон блюдце себе в качестве пепельницы». «Ага», – кивнул я, потянувшись за посудиной. «Но у этой теории есть один серьезный недостаток». «Какой же?» – с надеждой в голосе спросил Дис. «Как же все-таки ему не хочется верить в виновность королевы?» «Я закурил. Некроманты и осведомленность о ваших здесь делах. Мог кто-нибудь из твоих людей донести о том, что вы хотите пригласить меня? И еще, почему вдруг меня посчитали опасным? Я не какой-нибудь там мегакрутый воин, целитель или что-то в этом роде». «Да ты поопаснее любого воина будешь», — усмехнулся Дис, — «с твоими-то способностями». И тут голос подал Леха. «А еще у тебя на поясе висит сильнейший некромант королевства», — заявил он. «И что с того?» — покосился я на него. «Тебя засунь в мешок или в снег лицом положи, и все, обезврежен полностью. Так может, я для них опасен не столько как боевая единица, а именно как некромант», — заметил Леха. «Что ты имеешь в виду?» — спросил у черепа Дис. «Ну, Например, я могу призвать дух казненного целителя, Абрахама из Сатары, чтобы расспросить его о подробностях дела. Я выдохнул в сторону плотное облачко табачного дыма. Дис, а ведь это дельная мысль. Почему бы нам не пообщаться со стариком? А что для этого нужно? Спросил Леху Дис. Доступ к останкам. Князь развел руками. Ну вот и все, идея накрылась. Портальный ведь теперь есть только у королевы, и держит она его наверняка как можно ближе, на случай, если вдруг я поведу себя как-то агрессивно и неправильно, и ей вместе с принцем придется совершить перемещение, несмотря на его состояние здоровья. А моя сейчас в мертвецкой у твоей дознавательницы. Однако, как удобно, заметил я, сминая остатки папиросы в импровизированной пепельнице. Лишить тебя сейчас возможности перемещаться, это был очень продуманный ход. Тут у меня в животе так громко и угрожающе заурчало, что даже серьезность темы не удержала Диса от улыбки. «Давай-ка поешь», — сказал он, — «а то тебя скоро изнутри собственный желудок сожрет, и не будет у меня напарника». Я развернулся к столу, налил пиво и принялся за мясо. «А кстати, интересно, кто из целителей занимается здоровьем Альбы теперь? Это каждый раз новые персонажи, или имеется какой-то постоянный штат?» Дис сел за стол напротив меня. «Я сам сейчас об этом подумал. При дворе имеется лечебный орден, включающий в себя 5 физиологов-ученых и 10 целителей. Физиологи, по-моему, почти не меняются. Только престарелого графа Улищева заменили на молодого Ставронского. А вот среди целителей текучка невероятная. Магистр ордена постоянно ищет все более одаренных и умелых мастеров своего дела. А когда появился сам магистр, после казни старика Абрахама, по сути, он и спас тогда принца. По крайней мере, так значится в официальных бумагах», проговорил Дис, задумчиво играя столовым ножом в руках. Хотя до этого он числился при дворе всего лишь младшим помощником. «Сначала отравил, а потом спас», предположил я. «Возможно, на королеву-мать он имеет колоссальное влияние, да и прилично обогатился за эти годы, получил в дар 2 имения с наделами земли, небольшую лесопилку в реликтовом лесу и дозволение открыть свою школу изучения магии. То есть теоретически у него есть возможности передать какие-то отравленные лекарства снадобья и поэкспериментировать с созданием некромантов из магов другой природы», сделал вывод я. «Какие такие эксперименты? Какие-какие?» – проворчал Леха. «Те, за которые графа Лещинского казнили на лобном месте, как раба купленного. Об этом я ничего не знаю», – нахмурился Дис. «Ну как же, когда в парке возле его замка откопали 115 детских скелетов, а в подвале нашли 8 крестьянских детишек с искаженными способностями некромантов. Не слыхал, что ли?» Князь хмыкнул. «Про графа-убийцу историю помню. Но чтобы он менял свойства врожденной магии, такого я не знал». «Вот ублюдок», — злобно процедил сквозь зубы Дис, швырнув на стол нож. «Теперь я уверен, это точно магистр. Потому что принц последние полгода с моей подачи не принимал никаких оздоровительных капель и чувствовал себя великолепно. Однако вчера королева-мать опять прислала ему какие-то снадобья и просила ради любви к ней не забывать о собственном здоровье. Потому-то она и винит меня в нынешнем обострении болезни. Ее величество считает, что принц заболел от того, что долгое время не принимал никакие лекарства. А почему ты вдруг предложил ему это? Спросил я. Рискованное ведь дело. Если бы эти капли действительно поддерживали в нем здоровье, отказ от лечения мог повлечь серьезные последствия, а я не предлагал. Его высочество сам принял это решение, я просто не стал доносить на него, только и всего. Понимаешь, он всегда испытывал некоторую слабость после приема лекарств. Однажды он целую неделю обходился без снадобий, потому что не хотел быть вялым на охоте, и через неделю уже не хотел возвращаться к этим каплям, и я поддержал его. Альба говорил, что чувствует себя здоровым, а почему не сказал матери? Он говорил, что опасается гнева родителей, но мне казалось, что принц скорее боится сглазить наступившие облегчения. Я вздохнул. Ну вот у нас и второй подозреваемый. С моей точки зрения, магистр и есть отравитель, заявил Дис. Это возможно, но давай не будем сбрасывать со счетов и нашу первую версию. Дис сорвался со своего места и принялся снова бродить по комнате, как зверь в клетке. «Как бы там ни было, его нужно вытаскивать оттуда», — проговорил он, — «и как можно скорее. А у тебя есть такие ресурсы?» — спросил я. Дис кивнул. «Королева привела с собой всего 50 гвардейцев, а у меня в черной кости 150 солдат и 100 обслуги, не считая крестьян 2 примыкающих деревень, которые вообще-то тоже мои». Я фыркнул. «Пфф, Тогда какие вопросы? Просто заходим и забираем Альбу, а потом объясняемся с королем, королевой и всеми остальными, с кем потребуется. Дис покачал головой. Какой ты шустрый. Да стоит только мне подвести людей к дворцу, как все соглядатаи ее величества нарисуют спешные донесения на своих королевских досках, а через 5 минут все имение засияет от порталов, из которых повалит гвардейцы и регулярные войска, и приказ им дадут совершенно конкретный – уничтожить всех, меня, в первую очередь, а попросить аудиенции королевы, ты шутишь, она винит меня в том, что сейчас ее сын умирает. Думаешь, ей захочется потратить свое драгоценное время на общение со мной, да я лишен даже возможности узнать, как его высочество сейчас себя чувствует, не то, что увидеть кого-нибудь из них. Я покачал головой, какая-то патовая ситуация, ситуация непростая, но я не боюсь поставить все на карту и рискнуть ради жизни его высочества, решительно заявил Дис. Допустим, мы захватили и портального, и принца, что нам делать дальше? Куда бежать, и достаточно ли одной только изоляции для выздоровления его высочества, лично я не уверен. Я задумчиво потер подбородок. Знаешь, кажется, у меня есть идея, как можно получить аудиенцию королевы, а заодно определить, кто травит принца, магистр или она сама. У тебя найдется королевская доска и приличный покойник. Дис даже поперхнулся на ровном месте от неожиданности. Доска и приличный покойник, ну да, зависит от того, в каком месте он должен быть приличным, а боги, ну в смысле более-менее целый, руки у него должны быть, понял, ну это без проблем, дело не хитрое, я напрягся, он что, собирается просто так порешить кого-то, а князь между тем продолжил, сейчас ведь зима, мертвецы на кладбище пока лежат в выдолбленных ямах, только слегка сверху их песком и щебнем присыпаем, чтобы птицы над телами не куражились, ух, отлегло, хорошо, кивнул я. Но я все равно пока не понимаю, что ты задумал. А вот я, кажется, понимаю, довольно блеснул внезапно посиневшими глазами Леха. Я отцепил его и поставил на стол. Сможешь хакнуть доски соглядатаев? Че сделать? Упавшим голосом переспросил Леха. Ну в смысле вычислить через это твое море информации пару активных досок поблизости? Думаю, да, довольно уверенно заявил некромант. А переслать нужное сообщение? Помялся Леха. Вот это я не знаю, не уверен. Скорее получится соединить твою доску с другими, нужными тебе. А текст ты сам напишешь. Вот это я и хотел от тебя услышать, довольно улыбнулся я. Дис, мы сможем передать шпионам сообщение. И если составим его правильно, королеве донесут содержание нашего послания, и я смогу войти во дворец, чтобы поговорить с ней. Дис смотрел на нас, как на придурков. Какое еще сообщение? Королевские доски так наработают, чучело ты иноземное, а я уж было поверил, что и правда есть какой-то шанс, а мы тебе сейчас покажем, есть шанс или нету, обиделся я, и за себя, и за своего приятеля, в которого этот высоколобый аристократ не поверил, с тебя 2 пары досок и труп, а я пока поем, да уж, не исключено, что это последний нормальный ужин в моей жизни, или вообще последний, потому что, если вдруг мы все-таки добьемся аудиенции, а отравителем окажется королева, она вряд ли захочет нас с Дисом выпустить оттуда живыми. Князь добрую минуту наблюдал, как я поедаю его припасы, а потом вдруг спросил, а почему на аудиенцию должен пойти именно ты? Ну меня-то королева не подозревает в причинении вреда ее сыну. Князь вздохнул и вышел из охотничьего домика. Он вернулся примерно минут через 40, с королевскими досками в руках и в сопровождении светящегося горбуна, катившего перед собой тележку с мертвецом. Сначала мы аккуратно разморозили труп у камина, потом Леха принялся его оживлять. Наконец, наш мертвый старичок начал более-менее сносно гнуть руки и ноги и перемещаться по комнате. Дис наблюдал за происходящим с выражением непроходящей брезгливости. «Чего ты все нос морщишь?» – спросил Леха. «Не будь ты приятелем его высочества, сжег бы тебя собственными руками ко всем дьяволам», – проговорил князь. «Ты хоть сам понимаешь, что творишь надругательство над вместилищем человеческой души. За такое кощунство вашего брата в прошлые века казнили. Хочешь казнить мертвый череп некроманта?» — хмыкнул Леха. «А это, по-твоему, не надругательство над вместилищем моей души? Это другое, потому что по справедливости. И в чем, интересно, разница? А это как убийство и казнь. Суть вроде одна, а смысл разный. То есть сжечь меня в угоду своей морально-нравственной парадигме. Это нормально и по справедливости. А что я поднял покойника для общих целей и ради благополучия принца, это кощунство. Возмутился Леха. Не заводись, нахмурился я. Готов подсоединяться? Готов, буркнул тот, и покойник, послушно вытянув руки, двинулся к лежащим на столе доскам. Надо будет потом здесь все благовониями окурить, что ли, пробормотал себе под нос князь. Покойник положил свои руки в устье, и Леха, сверкая синими глазами, умолк, сосредоточившись на событиях, невидимых глазу. Я между тем разложил вторую пару досок и начал ждать. И что, он действительно может проникать внутрь чужих писем? Приглушенным голосом спросил Дис. Но как, переданная через доски информация не уничтожается тут же, а сохраняется в виде информационных пластов? Также полушепотом сказал я. Леха назвал их морем, и в призрачном состоянии он может соприкасаться с ним и взаимодействовать. Как это конкретно работает, я понятия не имею. Правда, в нашу прошлую попытку он только читал чужие сообщения. А вот удастся ли ему передать информацию на чужую королевскую доску, это большой вопрос. С ума сойти, нужно что-то переделать в защитных начертаниях. Ну не должно такого быть, это же любые секреты государственной важности могут в руках какого-нибудь поднимателя мертвых оказаться. Я покосился на князя. Ну, все-таки Леха, это все-таки не какой-нибудь рядовой подниматель мертвых, как ты сказал. Он, легендарный некромант, и неизвестно, когда родится еще один такой. Поэтому паниковать, что все государственные секреты в раз рассекретит, с моей точки зрения, крайне преждевременно. Дис вздохнул. Просто не выношу это их издевательское отношение к покойникам и смерти. Оно не издевательское, а скорее рабочее, заметил я. Для Лехи труп, такой же инструмент, как лопата или кочерга. А как же этика, Даня? Мораль, мы ведь только этим по большому счету и отличаемся от скотов. Я так не думаю, еще тише ответил я. Потому что вдруг задумался и понял, что лично для меня тоже нет никаких моральных ограничителей подобного рода. Интересно, это из-за внутренней безнравственности, или же следствие тесного общения с некромантом, и тут на королевской доске красивым каллиграфическим почерком, с яти твердыми знаками начали возникать слова, князь Дис, Н. Вероятный остолоп и ханжа. Леха тихонько захихикал. Ну как, Дис хмыкнул, не считая того, что за такие слова тебя стоило бы высечь, удивительно хороший результат, то-то же, довольно проворчал Леха. Я вздохнул, ну что, теперь стоит придумать текст, и сообразить, от лица какой персоны его следует написать. Мы сели с бумагой за стол и принялись рассуждать о содержании сообщения, как вдруг в охотничий домик вбежал сияющий горбун. «Господин, беда!» — крикнул он, и протянул ему королевскую доску, на которой рукой Лехи было начертано про остолопа. Такая надпись появилась на всех королевских досках. Моя копия из багряного святилища прямо сейчас видит точно такую же надпись прямо на главной доске, поверх всех объявлений. Дис медленно повернулся к Лехе. «Ты что сделал?» мой приятель кашлянул, виновато замигал глазами. «Ну так это, принцип работы-то мне еще мало знаком. Ошибочка вышла. Ты что наделал, бестолочь?» — вскричал Дис. «Немедленно это все убери». Я был готов услышать от Лехи какое-то извинение и обещание срочно все убрать. Но что-то пошло не так, твое пренебрежение, князь, давно вышло за границы шутки, взбеленился вдруг мой приятель, сверкая синими глазами. И терпеть это дальше я не намерен. Перед тобой Алекс Длиннобородый, барон, некромант первой степени его величества. Изволь держать себя подобающим образом. Алекс Длиннобородый давно мертв. Рявкнул на него раскрасневшийся от гнева Дис. А ты, ничто, мертвая костяшка, возомнившая о себе невесть что. Прекратите оба. Не выдержал я. Вам делать больше нечего, кроме как собачиться. Во дворце сейчас Альба умирает, а вы тут препирательство затеяли. Лично я ничего не затевал, а пытался помочь. Возмутился Леха. Только помощь твоя что-то дурно попахивает. То кощунством, то оскорблением. Прикрикнул на некроманта Дис. Я тихо выругался. Мне все эти танцы с бубнами и препирательства так надоели, что просто сил никаких. Хотелось взвыть, что-нибудь сломать, и просто тупо вломиться в этот проклятый дворец. А впрочем, что мне мешает попытаться? Так, на дурака. Иногда ведь получалось. И я вытащил из кармана монетку. Подбросил. Выпал орел. Я подбросил монету снова. Опять орел. В третий раз я загадал решку, и мне выпала решка. «Ну вас обоих», — сказал я, поднявшись из-за стола, и вышел из охотничьего домика, а они все продолжали ругаться, и, к кажется, даже как-то не особо заметили мое отсутствие.